театральной мастерской «Радио России» драматург Ольга Михайлова и режиссер Александр Лебедев представляют радиобалет «Жизель». Действующие лица: Наташа, Петр, Валерушка, Дэвид, Иван Николаевич. Все ремарки играют автор и Наташа. В маленькой деревушке посреди дремучего леса живет крестьяночка Жизель. Ее любит молодой охотник. Он дарит ей лесные цветы, но не хочет жениться. Однажды, заблудившись во время охоты, в лесную деревушку попадает король и видит Жизель. Переодевшись в простое платье, он знакомится с девушкой. Молодой охотник ревнует и разоблачает короля. Жизель, узнав, что новый кавалер – король, а значит, тоже не женится, сходит с ума и умирает. Как все девушки, умершие до свадьбы, она становится Велисой. По ночам Велисы выходят из могил и губят всякого мужчину, оказавшегося рядом. Ненавижу темноту. Мерзее темноты только когда солнце светит. Спичечки нашел. Сейчас огонечек будет. Вот. Квартира 11. И погас огонек. Ой, я чуть палец не обжег. Ну скажи, ну почему так темно? Ну должно же окошко какое-то быть на лестнице. И за окном темно. Зима. Зима, зима. У нас... всегда зима. Я за это и патриот своей родины, что у нас солнце вовек не увидишь. Но ты-то должен знать, Петруша, что в темноте... Дверь не заперта. Может, не пойдем, а, Петруша? Страшно, когда дверь не заперта. Так людоед всегда в свою квартиру мальчика с пальчика заманивает. Да не пихай ты меня в спину, я боюсь. Дверь бабах, будто выстрел. Из-за угла свет упал, потом шатучая тень, а за тенью фигура в халате и в платке со свечкой. Кто это дверью хлопает? Ничего не вижу. А, значит, это черная Мурка. Брысь, брысь отсюда! Нет, это не Мурка. Кто же мог прискакать? Это мы! Наташа дунула на свечку. И пропала. Ой, она нас пугает. Не бойтесь, мы из ветеранского центра. Кузнецову Наталью Владимировну ищем. Валерушка спичку зажег. Вы Кузнецова? Наташа качнула головой утвердительно. Тень ее кивнула размашисто. Тогда так. Вам, как матери погибшего героя, кое-что у нас положено. Ну там, путевка раз в год. Это вы придете, оформите. Продукты к празднику носить будем. И вообще, если чего надо или кто обидит, сразу к нам. А то вы у нас почему-то из всех списков выпали. Да? Вот мы шли-шли и гостинчики несли. Вы мороженое любите? Мы вам мороженого такого вкусного купили. Жалко, что темно. Не видно? Пробки надо посмотреть. Посветите мне. Петр чинит. Наташа светит. Валерушка разговор говорит. Сейчас много мороженых всяких стало, 1000 сортов. Вот если один день посвящать одному сорту, сразу жизнь интереснее сделается. Тут свет везде сгорелся, и они заново друг друга увидели. У Наташи платок сполз. Вроде она и не старуха. Я вам автоматические пробки принесу. А вот вам цветочек. Он хотел мертвый купить, отрезанный. А я настоял, чтобы в горшке. Он будет у вас жить, вы станете его поливать, удобрять, земельку рыхлить. А звать его можете Валерушкой в честь меня. И руку ей свободную правую протянул. Наташа на руку смотрит подозрительно, не берет. Валерушка сам руку ей пожал. Петр руку Наташиному Валерушке перехватил и пожал. Петр. Она его за руку удержала. А может, просто за руку его держалась. Потом вдруг бросила. Так неожиданно, что рука у Петра упала и закачалась, как неживая. И все трое на нее посмотрели. Сядем. И сел первый за стол. И Валерушка сел. Ой, какие у вас блюдечки все битые. Битой посуды в доме не должно быть. Это нехорошо. И трещин на чашках не должно быть. Чуть трещина или выбоина какая, сразу вон. Списано из арсенала Сент-Луиса. Чего? Может, вам водички дать? Твой рост уже позволяет тебе смотреть поверх стойки? А я вообще ростом не хвастаюсь, я вообще не хвастливый. Правда, Петруша? А живой? Живой. А Петр еще живее. Давайте зеркало и увидите, что вы тоже живая. Зеркала нет. Зеркало только заведи, все и начнет размножаться. И вдруг к Петру наклонилась близко. А как докажете, что живые? А живые врут. Зевают, спят и смеются. Мертвецы всего этого не делают. А вот и нет, вот и нет, вот и нет. Живые иногда тоже честные бывают. Все должны быть честные. Петя, ты был честный ребенок? Был, не отпирайся. И честное пионерское под салютом держал. Надо жить так, как Незнайка завещал. Делал 3 добрых дела и не заметил. Сразу исполнение всех твоих желаний, какие остались. А кто детских книжек не чтит, тот не отличник боевой и политической. Друг, товарищ и брат. Снизу вверх Наташа в лицо заглянул. Вы читали «Незнайку»? Да. Вздохнула и села, наконец. Теперь мороженое лизните и совсем задружимся. Наташа мороженое взяла и кончиком языка чуть-чуть лизнула. Мы по всем родителям ходим, вещи собираем. Для музея нашего быта и героической жизни. От сына вашего Володи хотим экспонат попросить. Фотографии у нас есть, теперь бы что-нибудь личное, а? Нет. А мороженое на стол положила. Ну, зачем же на стол? Вот хоть блюдечко. Чего сразу нет? Мы ведь не награды просим, не письма. Мелочь какую-нибудь. Ну, рубашка там старая или еще чего. Может, школьная форма осталась. Золоченые шпоры, малиновый пояс и красный шелковый платок на шею. Да еще серая сомбреро, украшенная кожей гремучей змеи. Вот скромный наряд нашего Билли. Не считая револьверов с серебряными накладками и рукоятками слоновой кости. Все помолчали, почтительно оставив мороженое. Нет. Ничего нет. Обыскивайте. Мороженое взяла и решительно откусила, а блюдечко трах. Упал. Щербатое. Правильно. И свое блюдечко бац в пол. Одобряю. Сразу несколько чашек и блюдец на пол смахнул. Тут все за мороженое взялись. Ну и правильно, что вещей не сохранит. Это же вещи другого человека. Я на свои довоенные джинсы смотрю и не узнаю. Чужие. Чужие. Даже размер стал меня. Неужели мать ничего не сохранила? Когда я был маленький, Дед Мороз розочки на окне рисовал. А теперь перестал. Почему? И все трое на окно посмотрели. Наташа первая отвернулась, доела мороженое и руки о халат вытерла. Ну зачем же об себя? Салфетки должны быть на этот случай. Я вам принесу. Через стол схватил ее за руки и своим носовым платком ей палец за пальцем вытер. А она его руки удержала. Потом вдруг выпустила. Руки на стол упали. Меня бабушка ангельчиком звала. Душка у меня была чистая. Я не знаю, как 20 раз читал. Картина вторая. Темно, темно. Шаги в темноте. Там темно и тут темно. Почему опять темно? Я люблю, когда темно. Так теплее. Это вы? Это я. Боюсь, когда темно. Не бойся. Я вам пробки принес с двумя кнопками. подругой. Хорошие кнопки. Прыгучие. Сейчас вернем. Может, лучше не надо? Тогда зачем я нес? Просто так. Будем нажимать. Ты на одну кнопку, я на другую. Потом зашуршало, зазвякало. А это еще посуда у меня и салфетки. И кекс к чаю. Пауза в темноте, будто нет никого. У меня обе руки заняты. Вот и хорошо. То бы ты умчался, как вихрь, оставив во мне с полдюжины пулей. Я бы не умчался. Осветившись, проступило окно. Стал виден Петр, прижимающий к себе коробки и свертки. Поверх вещей обнимает его Наташа. Она такая молодая, при законном свете. Может быть, потому что на ней джинсы и свитер? Отступила. Ты куда? Фонарь зажгли. Он обычно днем горит, а сегодня вот... Возьми. Сунул ей в руки коробки и свертки. Окно гаснет. И окно загорается. Теперь Наташа прижимает к себе вещи, и Петр обнимает ее вместе с ними. Тебе под свитером ничего нет. Когда... Тогда все так ходили. Петр поверх вещей вытянул шею и поцеловал Наташу. О, Боже, за что ты застрелил меня, Билл? На всякий случай. Веди в салон, на улице Кликштейна ходишь. Хожу. Я тоже туда ходил. А потом мне эти ковбои... Близко пропел петух. Утро уже. Это в 9-й квартире. Они мужика недавно в дом взяли, вот он им курятник на балконе сколотил. Петр встал и щелкнул выключателем. Погоди. Чего? Снова близко и громко пропел петух. Ты не слушай, не слушай его. Все, ночь закончена. Жалко. Как жалко. Что значит жалко? Это ночь-то? Жалко у пчелки. Мне жалко. А мне не жалко. Мне себя не жалко. Мне даже Муму теперь не жалко. И в третий раз пропел петух. Картина третья. В ветеранском центре наши американского гостя принимают. Ох, а вот. Бабочки съедобно только туловище. Крылья птицы не едят. Это я еще утром узнал. И так мне стало страшно, так страшно. Это все равно, знаете ли, как увидеть письмецо или записочку, писанную собственной рукой. Рука вроде своя, а ты этого никогда и не писал. Вот ужас. Подделка почерка? Нет, нет. Почерк ваш, без сомнения. Но вы этого никогда не писали. Землю готовы есть. Страшно, страшно. Вы сказали, что у вас нет нужды в помощи психиатра. Вот пациент. Валерку не трожь. Я уже объяснял Ивану Николаевичу, что я имею большой опыт такой работы. Когда я вернулся из войны после Вьетнама, я имел свою психиатрическую травму. И все, кто был там, имели тоже. И я учился в университете на психиатра, чтобы помочь себе и другим ветеранам, и помог. Нет, ты помогай кому хочешь, а Валерку не трожь. Погоди, Петро, дай человеку досказать. Видишь, как он по-русски мучается? Да. Я начал изучать русский язык, когда начались у вас события. Я сразу понял, что образуются новые солдаты. А по-русски это красиво, а вот с больной душой. И я понял тоже, я буду нужен. Тогда я решил знать ваш язык. Я имел мало практики, чтобы кругом одни русские. Теперь я буду усовершенствоваться в языке быстро. Спасибо, конечно, за доброту. Мы тоже со своей стороны программу разработали. Поездки кое-какие, достопримечательности наши. Дружеский ужин. Не, я приехал работать, а не отдыхать. Работать из-за войны. Чего там в Америке можете знать про войну? Я понял вопрос. Теперь я уже не солдат. И уже не молодой. И могу сказать, это страшно. Стоять против коммунизма, особенно в джунглях, это страшно. Это страшно. Да, успокойтесь, гляньте. Никаких джунглей. Зима кругом, снег, мороз. Совсем и не страшно. Я, когда по-русски слово «страшно» узнал, я сразу все понял. Оно звучит как-то, как, ну, как змея по сухой траве ползет. А как вас зовут, пожалуйста? Я не понял. Пожалуйста, Валерушка. Валерушка. А я буду делать коррекцию твоей психики. Я сказал, Валерку, не трожь. Ты не ори, Петро. Ты объясни человеку по-русски, он поймет. Чего объяснять-то, чего? А ты ему расскажи, как мы в Москву ездили. Ну, ездили. Там его лично профессор смотрел. Сказал, психика стабилизировалась. Никакого вмешательства, а то хуже будет. И не подпускайте, наказал к нему Костоломов из провинции. Понятно? Он не из провинции, он из Америки. Ну не из Москвы же! Немотивированная бдительность. Это есть клинический симптом. Петруша, ты его не обижай, я знаю. Он как незнайка. Приехал 3 хороших поступка подряд совершить, чтобы потом исполнение всех желаний. Конечно. Какой же это хороший поступок, если ты делаешь ради выгоды? Вот, а я уже испугался, что вы Николая Носу совсем читать не будете. Объяснили. Какой смысл в том, что вы говорили раньше? Или прежде, как правильно? А у нас как на язык пришлось, так и правильно. Ну, какой смысл? Никакого смысла. Мы не для смысла разговариваем, для разговора. Не для смысла? О, это нарушение памяти и концентрации внимания, плюс галлюцинарные переживания, это есть клинический симптом тоже. Звонко зацокли каблучки, и Наташа, никого не замечая, подлетела прямо к Петру. Твоя лошадь забыла дорогу к моему ранчо, пахнущей кровью охотник на бизонов. Петр отступил на шаг, потом еще на полшага. Наташа улыбнулась обольстительно. Шажок к нему сделала и крутанулась на каблучке в полный оборот. Я одна у мамы дочка! Песня. Петр, как конь от нее шарахнулся. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Станцуем. А, вы к нам, значит, в центр пришли. Бумаги оформить? Это дело. Вот, с Иваном Николаевичем, познакомься. Mm-hmm. Это Кузнецова, мать. Я сообщал. Мы с Валеркой в порядке шефства. Правильно зашли. Матери всем, чем можем. Добрым обязательно надо быть. Ко всем, даже к тетенькам. Сюрпризы и подарки, цветочки и воздушные шарики. Только надо так давать, чтобы можно было брать. Как учила нас писательница Асеева. Подарки – это обязательно. Тем более матери героического нашего земляка. Познакомься, Дэвид! Это мать одного нашего погибшего товарища. У всех виртуозов револьвера неизменно были серые глаза. И Дэвида за руку взяла. Конский хвост во сне видит к знакомству, Наташа. Дэвид, сочувствую вашему горю, а я психиатр. Он умер на руках у Билла, который плакал, как дитя. Внезапно руку Дэвида выпустила. Но Дэвид ловко свою руку удержал, так что она не упала, а даже вверх подлетела. И все на руку эту посмотрели. И Наташа опять вплотную к Петру. Ну, Билл, время седлать лошадей. Иди отсюда. Куда? Домой. А ты ко мне придешь вечером? Нет. А завтра вечером ужинать приходи, а? Нет. Я наготовлю всего, чтобы посуда там, как ты любишь, и скатерть. Я сказал, иди отсюда. Билл умер, еще не упав на землю. Да покинь ты помещение, шиза! Наташа затопталась на месте, уходя и не уходя. А что у вас на ужин будет, салатик? А пироги вы печете? А я вообще-то все ем. Я только холодец не ем. Он так дрожит. Он так дрожит, будто меня боится. Да, еще синее мясо попугаев в рот не беру. А вы? И Валерушка резко к Дэвиду повернулся. Я не совсем понимаю многие выражения, но я готов. Томас Уор, я не хочу твоей дружбы. Меня зовут Дэвид. Дэвид Клайв. Я хотел понять. Да нечего тут понимать, Дэвид. Наталья Владимировна нас на ужин приглашает. Завтра вечером. Нас всех? Конечно, всех. И вас, как гостя, в первую очередь. Но, к сожалению, у нас завтра... Я согласен. Нет. Было бы славно посидеть, но у нас программа. Завтра вечером... Мы пойдем на ужин. Это мой долг врача. Петр кричит, Валерушка боится. Есть название. Посттравматическое стрессовое расстройство. В мире хорошо изучено. Это Наташа. Она тоже. Мы будем принимать необходимые меры. Какие меры? Сначала пойдем на ужин. Нормальная жизнь. Гости, это важно. Ужин это очень важно. Я тоже пойду с вами ужинать. А то вчера вечером только начал есть, по телевизору стали мне Японию показывать. Ну, Япония и Япония. Чего бояться? Смотрю, а там между домами месяц мелькнул. Яркий такой, острый и повернут не по-нашему. И сразу вспомнились мне дальние страны, где месяц по-другому подвешены. Такая тоска от того, такая тоска. Кусок не лезет. Билл покинул их, унося в сердце рану. И побрела прочь так тихо, что даже звука шагов не слышно. Такие облака у нас развесистые, такие развесистые. Роскошь просто. Картина четвертая. Топот и темнота. Темнота и топот. Туда мы идем. А Петруша 11 номер с первого раза нашел. Произошла авария? Никаких аварий, верно идем. Пришли. Почему? Везде темно. Это ты, Петр? Ага, свет дай. Сама же звала, ну? Я готова. Я давно готова. Наташа на кнопочку автоматической пробки нажала, и посреди электрического сияния обнаружилась в белом невестином наряде. Все, я ушел. Спокойно. Все ведут себя спокойно. Я имел с вами сеанс моей терапии, вы же все поняли. А вы сами-то женаты? Я был женатый, теперь нет. Значит, была жена и свадьба была? Да, жена по прозвищу Римский профиль, потому что каменная была. Давайте сразу к столу, так вернее будет. Уже пора садиться или еще пора, я забыл, как правильно. Кто же знает, как правильно. Думаешь, уже англять оно оказывается еще. Ну? Что там, Наталья? Приглашай садиться. Люди зря стоят. А кто они? Друзья мои. Большинство друзей неустрашимого Билла были убийцами. Все вздохнули и сели. Чем тут нас угощают? Давайте, Дэвид, я вам закуски положу. Иван Николаевич тарелку у Дэвида взял и с разных блюд все подряд стал на нее складывать. Спасибо. Фу, то есть, пожалуйста. А вы это слишком много. Закусывать надо обязательно. Закусывать мы вас первым делом научим. Иван Николаевич крышечку с бутылки снял и всем ровненько налил. Выпьем для почина за наш город. У нас город, что говорить, хороший. У нас до войны даже евреи жили. Все рюмки подняли и чокнулись. И Валерушка в стакан себе воды налил, и этим стаканом совсем чокнулся. Выпили. Иван Николаевич во второй разлил. Выпьем за нашего гостя. И снова все чокнулись и выпили. Хорошая водка. Легкая. Это надо предложить тут хозяйку этого гостеприимного дома. Наталья Владимировна, пьем за вас. И все выпили. А если во сне тебя стреляют, жди гости издалека. За такого гостя можно и повторить. И снова принялся водку разливать. Дэвид свою рюмку ладонью прикрыл, но Иван Николаевич руку его твердо так отвел. Не-не-не, тостуемый не пить не может. Нет, нет, я и так слишком много алкоголя. Иван Николаевич, не неволь человека. Петр чокнулся с Иваном Николаевичем, и они, посмотрев друг другу в глаза, выпили вдвоем. Почему столько пить? Я понимаю, стресс из-за войны, но почему столько есть? Ну что же они, алкоголики, без закуски пить? То есть у вас пьют и едят, пока как-то, пока хватит? Не пока хватит, а пока все. Петр, что же ты на меня не смотришь? А что мне на тебя смотреть? Я вот на еду смотрю. Нравится тебе моя готовка? Нормально. Я каждый день буду готовить. Что ты любишь? Я дикобраза люблю. Мясо у него вкусное, вылитый поросенок. Дикобразы домашние не бывают. Их на балконе не удержишь. Еще скажи, что ты ел синее мясо попугая. Говорят, войну воробьев ели. Чего там есть-то? Все! Ну, я так не могу. Я подавлюсь, Наталья. Ну, не смотри на меня! Хорошо. И глаза опустила. Нельзя кричать. Нельзя повышать голос. Это важно для исполнения правила. Верно. Не кричи. Раз. И будь корыстным. Два. Никогда не будь жадным. Всегда будь корыстным. И жизнь твоя сложится правильно. Я не говорю хорошо. Я говорю правильно. Иван Николаевич. Что, Иван Николаевич? У меня контузия внутренних органов. И только. Я как старший с ними рядом был. И психикой своей удовлетворен. И он разлил твердой рукой по рюмкам и выпил. И Петр выпил. И Дэвид тоже машинально выпил. Она смотрит. Смотрит, смотрит из-под ресниц, смотрит. Теперь злой сделается, как волк. Стоп, или ты, Петр, не кричишь. Я беру свой чемодан, я уезжаю. Не кричи, Петро. Не обижай гостя. Он не привык еще. Вы, Дэвид, не глядите, что он злобится. Он добрый-добрый. Он мне вишенки покупает. Я в госпитале ужасно как вишенок хотел. Даже в бреду мне все высокое такое вишневое дерево чудилось. И вся верхушка у него от ягод красная. Валерка, заткнись! Он ошумит теперь, а сам тайны купит. И мамаша моя отдаст для меня. Не ври. Я сам слышал. Мамаша соседке объясняла. Та спрашивает, что это у вас, как не зайдешь, всегда вишня в мисочке. А мама ей говорит... Я тебя коту давлю! Петр вскочил, Валерушка вскочил, стулья попадали. И побежал Петр за Валерушкой вокруг стола. Остановись, успокойся, расслабься! Да ты сам, Давидка, расслабься. Они побегают и перестанут. Так ведь надо же. Ничего, ничего не надо. И водочки ему аккуратно налил. И себя не забыл, выпили. Дэвид буйно голову кулаком подпер и затасковал по-своему. I could not make them understand a word I said. That's terribly funny. Тут Петр и Валерушка бегать прекратили. Он так и будет теперь на этой птичьей фене разговаривать? Your mind is in a danger. Ну чего ты на меня не смотришь? Чего, он рассердился? Давай замеряться, Петруша. Ну, как у тюнюшки, ну? Да не ну, не ну. А в глазки мне посмотрел. Ага. И тут грянул выстрел! И всех мужчин сдуло под стол. Только Наташа вскочила на ноги. В высоко поднятой руке у нее победно дымилась бутылка шампанского. Так, пора выпить за молодых. Первый из-под стола голова Петра показалась. Это что? Это шампанское, что ли? Шампанское? Самый свадебный напиток? И в стаканы его всем налила. Из-под стола голова Дэвида показалась. Это шампанское. Точно. Дэвид повернулся к возникшей голове Ивана Николаевича. Это не был выстрел, это был звук откупоривания бутылки шампанского. Ничего опасного. Иван Николаевич поворотился к чуть показавшейся голове Валерушки. Не бойся, Валерка. Это мирное шампанское. Всю жизнь его не люблю. Шум дает и в нос ударяет, а крепости никакой. Все равно страшно. Страшно. Как страшно. И лицом в скатерть зарылся. Ну, выпьем. За любовь. И своим стаканом, а каждый стакан на столе стукнула и выпила. Горько. Как мне горько. Наклонилась через угол стола, обняла Петра и поцеловала прямо в губы. Петр сначала замер, а потом стал вырываться. Прекратить амуры! Что за безобразие? Петр во весь рост вскочил. Наталью оттолкнул. Валерка, пошли! И стал Валерку тянуть, поднимать. Не хочу ничего! Страшно мне! Страшно! В скатерть вцепился. И она за ним потянулась. Посыпалась на пол посуда. И Петр Валерку убил. Петр! Петр, ты куда? Стыдитесь! Взрослая женщина! Встал, стулом громыхнул. Портретика даже не повесила, мамаша! И ушел. All the merry throng melted away. Расстояла веселая толпа. Ты кто? Дэвид Клайв. Откуда? Из Америки. Зачем? Я не знаю. И где мой чемодан остался, я не помню. Все дороги здесь сразу снегом заметают. Что же мне с тобой делать? И что со мной можно делать? Чаю тебе для начала предложить или сразу в постель? Чаю нет. Я не могу, я и так сегодня пил слишком много жидкости. Если это не нарушает русских обычаев, я хотел бы сразу лечь. Лечь он хотел бы. Ишь, какой лечь. Сразу. А Петруша ушел. Ушел. И Наташа зарыдала. Он давно ушел. Почему ты плачешь теперь? Я плачу всегда. А зачем ты носовой платок в комочек сворачиваешь? Это плохо. Вот бумажные платки, плачь в них. Пропала жизнь. Жизнь пропала. Ты возьми же самый мягкий сорт. Из пакетика начал белые бумажки доставать, встряхивать, Наташе на лицо ими промокать. А она снова лицо слезами заливает. Он промокает, а она слезами заливает. Картина пятая. Дэвид из конца в конец маленькой квартирки мотался, натыкаясь в середине маршрута на свой громадный чемодан. К идее смерти надо привыкнуть. Ее надо осознать. И перестать бояться. Какая теперь смерть? Я не понимаю. Нету никакой смерти. Ну и ты знаешь людей, которые умерли. Как же я могу их знать, если они умерли? Ты их знала раньше. Они сюда приходили, потом их не стало. Они умерли. Что же? Все, кто сюда приходить перестал, умерли. И Наташа у себя в углу завелась горючими слезами. У Дэвида пакетик с бумажными платками на готове. Вот ты в Америку уедешь, значит, умрешь? Только могила знает ответ на этот вопрос. Сказал бы Дикий Билл. Наташа перестала всхлипывать. Ну вот, могло быть и хуже. Еще будет хуже. Успокойся, сосредоточься и просто отвечай на мои вопросы. Я только делаю, что отвечаю на твои вопросы. Не отвлекайся. Так, смотри на меня. Начали. Тебя зовут? Наталья. Угу. Ты русская. Русская. А теперь спокойно, очень спокойно. Мне надо знать это как врачу. Понимаешь? Только как врачу. Это важно. Ну. А сколько тебе лет? Конечно. Все русские почему-то так на этот вопрос реагируют. Окей. Тогда начнем с детства. Вспомни что-нибудь о своем детстве. Что вспомнить? Неважно. Расскажи первое, что придет в голову. Я маленькая любила с соседской девочкой в куклы играть. Так. Соберемся у нее или у меня в квартире, начнем устраиваться. Мебель расставим, посуду. Пока устраивались, нас уже звали обедать. Так ни разу не поиграли. Только устроишься, тут тебя и позовут. Я сказал отвечать только на мои вопросы. Или я беру чемодан и уезжаю. Да кто спорит-то? Семейное положение. Ах так. Ну, не была я замужем, не была. А жених у меня был. И заявку в ЗАГС мы с ним подавали, жили вместе, и никто не смеет. Я еще не знал, что ты есть на планете. И ты не смеешь. Приехал, уехал, а я здесь одна, одна! Почему ты кричишь? Это пряно кричать! Спроси себя сама, почему я кричу? Потому что я сумасшедшая! Сумасшедшая! Или молчу, или кричу! Раз замуж не вышла, умри! А я не умерла, не умерла, а с ума сошла! Кто слышишь? Ты не сумасшедшая! Ты нормальная! Я тебе как врач говорю! Нет, нет, не верю! Ты так говоришь, потому что ты меня любишь! Я тебя люблю? Да, да, да! Ты меня сразу полюбил, как увидел! А сейчас утешаешь меня от любви и нос мне вытираешь, потому что любишь, любишь, любишь! Люблю. А может быть, и люблю. Maybe some good old sex. Может быть, немного старого доброго секса? It's just what the doctor ordered. То, что доктор прописал. Ага, сознался, подлец. Любишь, любишь, любишь. О, Господи, за что мне все это? За что я с ума сошла? Резко-резко прозвенел дверной звонок. Вот, вот. Опять звонок чудится. Опять. Я специально дверь не запираю, чтобы никто не звонил. Дверь у нас заперта. Ты еще вчера научилась запирать дверь. И снова пронзительно прозвенел звонок. А кто же будет отпирать? Тоже ты. Это очень просто. Отпирать и запирать дверь. Значит, я должна пойти и открыть дверь. Конечно. Подойди и открой. Только сначала что? Сначала что? А, спроси, кто там? Кто там? Ты не меня, ты того, кто за дверью спрашивает. Если он меня обманет? И в третий раз прозвенел звонок. Иди, иди, здесь нет проблем, иди. Наташа на цыпочках, почти не касаясь пола, бесшумно побежала к двери. Это я, Петруха! Открывай! Я чувствую тебя, Наталья! Ты здесь, открывай! Наташа у двери на корточке присела. Открывай! Или я штурмую ее к чертовой матери! Ударил всем телом о дверь и упал со стоном. Ой, болит! Болит, ой, да чего же все болит? Терпи жанет, от Натальи. Наталья! Слышишь меня? Ты фармацевт, сука! Дай, чтоб не болело! И снова в дверь бьется. Дэвид как крылом куриным рукой взмахнул, и Наташа замком щелкнула. Петр Кубарев в квартиру влетел. Ну, кобель американский, он тебя домогался? А ну, правду говори. Домогался? Наташа на коленях гордо выпрямилась. А нам не всякий жениться гораст. У меня уже был муж, инженер-прочнист. Теперь вот за американца пойду, ничего особенного. Некоторые по три раза замуж выходят. И на ноги встала. Постояла перед Петром. А потом, обойдя его как дерево, к Дэвиду прислонилась. Ну все. Ну, я не могу больше. Значит, замужем ты была? Может, и сын у тебя был, а? Молчишь? Так, забирай ее, Давидка, к себе в Америку, нам этого добра не требуется. У нас такими невестами все психушки забиты. Петр, надо успокоиться, надо пытаться вести информативный диалог. Эмоциональные выкрики не есть правильный способ общения. Информативный? А, пожалуйста. Не было у нее никакого сына, не было вообще. Я в поликлинике специально проверял, нет у нее детей и не было, медицинский факт. Наташа. Бедная Наташа. Наташа в сторону кошкой отпрыгнула. Мерзавцы! Сволочи! Гады, свиньи! Все-все вы мерзавцы! Свиньи, гады, сволочи! Не подходи ко мне! И ты, мерзавец, свинья! И ты, гады, сволочь! У меня всех сыновей звали по Володину. Я еще в школе это решила. Сколько будет сыновей, всех назову Володин. И мой муж будет Володя. Это самое лучшее имя. Пусть Володя-то не окажется сволочи и мерзавцы. вообще? А если бы был, точно был бы Володя. Хороший был бы, а вы бы его убили. И Володьки моего бы вдруг не стало. Вот его и нет. Володи вообще на свете нет. Как нет? Не осталось ни одного Володи. Одни гады и сволочи, негодяи и свиньи. Володи нет. Нет, нет, не подходите ко мне. Да ну пробки верни, которые тебе как будто... К электрическому щитку подскочил и быстро-быстро пробки вывернул. И в темноте дверь злобно хлопнула. У Дэвида стакан с лекарством в руке. Выпей, Наташа. Не буду. Выпей, девочка. Да я-то девочка. Для меня девочка. Мы же в одно время в мяч играли. И на велосипеде катались. У меня не было велосипеда. А кататься умеешь? Умею. У Ленки в соседской был велик, она мне часто давала. И стакан доверчиво взяла, и лекарство выпила. Возле моего дома, совсем рядом парк. Там погода всегда отличная. Каждый день будем кататься. Ведь ты поедешь со мной в Америку, да? Зачем? Зачем ты задаешь мне такие жалкие вопросы? Я ехать не могу и не хочу. Поехать мне хочется. Тогда я завтра утром в Москву. Как? На 2-3 дня всего. Оформлю тебе документы и вернусь за тобой. Наташа. Наташа. Что? За окном фонарь погас, и фонарь загорелся. Не будешь ли ты чувствовать обиду? Если я позволю себе что-нибудь тебе сказать. Не буду. Я хочу сказать, нет, правильно, не хочется все время тебя поцеловать. Правильно, хочется. Ты уверена? Я 3 дня этого дожидаюсь. И сама обняла его. И целомудренный фонарь погас. Картина 6. Темно, темно. Шаги в темноте. Это Дэвид вернулся. По лестнице карабкается. Дэвид, толк я. Ding-dong girl, voices in the world, who brought me in, little Johnny Green. Опять не заперла. И он вошел в квартиру. Никого нет. Дэвид поставил посреди комнаты чемодан и сел на него. Единственную реальную американскую вещь. You can lead a horse to water, but you can make her healthy, wealthy and wise. Ты можешь отвести лошадь к воде, но ты не сделаешь ее здоровой, богатой и умной. А в клубном зале праздно стоял Петр, и к нему через все сияющее пространство спешила Наташа. Ты чего за мной таскаешься? Ты чего добиться желаешь? Чтобы я опять с тобой? Ты когда в паспорт себе смотрела в последний раз? Нет, не там, где прописка, а там, где год рождения. Не дождешься. А может, ты думаешь, я из общаги к тебе совсем переберусь? Да мне общага в 100 раз тебя милее. Моих двух соседей вместе сложить, как раз тебе ровесник получится. Или ты в голову забрала, что я, ума лишившись, на тебе женюсь? Не выйдет. Я не забрала. И как можно на мне жениться? Что ты? А мне никто никогда. Мне даже и слышать странно, что на мне вдруг кто-то... Чего странного? Какая ты женщина, если не замужем? Да какая я там женщина, неуловимый Билл? Просишь изобвать, слышишь? Слышу. Глаза опустила и замерла перед ним. Ты зачем? Ты зачем глаза-то опустила? Ты же смотришь. Из-под ресниц смотришь. Наташа глаза подняла и дыхание перевела. И все? Ты нормальная женщина, получше других будешь. Уже не буду, срок мой прошел. Это кому говоришь? Это ты мне говоришь? Это всем видно. Что, кому видно? У тебя вон ни одного седого волоса. Ноги, как у девочки, готовишь ты. Даже Валерка ел. А он такой привередливый. Да таких, как ты, поискать. Только никто не ищет. Кто это не ищет? И вообще, кто это никто? Ты кого в виду имеешь? Знаешь, я с ним моментально разберусь. Я свою женщину никому искать не позволю. Вот так. Распишемся, чтобы больше ни про какого никто не слышал. Что ты, Петр, это нельзя. Мне нельзя. Мне все можно. И тут Дэвид их нашел. Наташа! Ты зачем здесь? Тебе здесь вредно. Ты дверь не заперла. Я вернулся, звонил, а дверь не заперта. На лестнице темно, и в квартире темно. Что бы тут стал делать неустрашимый Билл? Ты бы вошел. Ну, я вошел, а тебя нет. Ну, хватит! Где там твой чемодан? А ну, сматывайся отсюда. Когда я из армии пришел, ты как раз родился. Угу. Ты моим сыном мог быть. Вот уж это никогда. Лучше смерть, чем такой папаша. Я тогда все время думал про смерть. Какая в ней тайна? Какая тайна в смерти? Ерунда. Живым всегда будет тот, кто первым выстрелил. И все. И нечего тут философию разводить. А ну, вали. Вали, а то не посмотрю, что ты иностранец престарелый. С лестницы спущу. А я молодых кулаков не боюсь. Я вьетнамцев не боялся. Я через джунгли трое суток. Что с тобой? Наташка, воды! А Наташи и нет давно. Никогда этих пап нет, если надо. Ты погоди. Мужик, мужик, погоди. У нас тут буфет кооперативный. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Картина последняя. Темнота на лестнице такая уже знакомая. Чьи-то ноги по ступенькам шаркают, поднимаются. Это Дэвид и Петр идут. Ты чего? Ты чего опять? Темно. А и хорошо, что темно. Нормально. Тихонько подберемся и сразу бух в дверь. Принимай, Наталья, гостей. Тем более твой чемодан там, имеешь право. Я и документы оформил. И я документы оформлю, чтобы все законно. Правильно, и все будет законно. А пока мы тихонечко... Дикий вопль эхом проскакал до пятого этажа и вниз скатился. Что это? Кажется, мы кошечку задавили. Оф, мой гад. Ничего, бывает. Ну, вставай. Вставай, вставай, вставай. Чего ты расселся? Идем. Женщина ждет. В театральной мастерской «Радио России» радиобалет «Жизель» представляли драматург Ольга Михайлова, режиссер Александр Лебедев, действующие лица и исполнители: Наташа — Оксана Мысина, Петр — Андрей Ильин, Валерушка — Геннадий Назаров, Дэвид — Сергей Безруков, Иван Николаевич — Михаил Бескоровайный. От автора все ремарки играли Оксана Мысина и Всеволод Абдулов. Звукорежиссер Владимир Романычев. Музыкальный редактор Людмила Власова. Ассистент режиссера Андрей Лапкин. Звукооператоры Марина Бельцова и Ирина Арефьева. Редактор Алина Селькашвили. Радио России. Театральная мастерская.